После этого я заперся в своей комнате и записал произошедшее в толстую тетрадь. Я планировал где-нибудь сделать копию этих записей и отправить ее Митарае в Норвегию вместе с пояснительным письмом. А записи послужили бы черновиком для публикации об этих событиях, если дело когда-нибудь до этого дойдет. Без настольной лампы было неудобно, но только ночью. Днем можно было спрятать футон в стенной шкаф и перетащить стол к окну. Там было даже излишне светло. Когда я отложил ручку, чтобы передохнуть, было уже почти 4 часа дня. Я писал, не замечая времени, и моя работа значительно продвинулась. Я как можно тщательнее описал все события, начиная с пожара в ночь нашего прибытия в этот дом и до момента, когда мы увидели отрубленную голову, плывущую по реке. Еще один день работы, и записи дойдут до сегодняшнего дня. Выйдя в коридор, я увидел, что на зеленой траве разостлана алая ткань, ярко выделяющаяся на солнце. На ткани торжественно стояли два кота. Исполнительниц еще не было видно. Очарованный видом алой ткани, разостланной в пустынном саду, и двух кота на ней, я любовался ими из коридора. Представление еще не началось, а впечатление эта картина уже производила. Говорили, что зрители будут слушать концерт, сидя в коридоре, но публики пока не было видно. Я пошел вниз по коридору и без особой цели оказался у Рюбикана. В этот момент во дворе показалась Сатоми в бледно-розовом кимоно. «Сатоми!» — окликнул я ее. «Что, представление начинается?» «А, господин Исиока! Нет, еще нет. Я просто иду за дом, чтобы омыть руки». «За дом? Это удачно». «Подожди, можно мне с тобой?» «Хорошо, пожалуйста», — сказала она весело. Я быстро надел гетто и последовал за ней. Мне нужно было туда, но очень не хотелось идти одному. «Ты уже кончила репетировать?» — спросил я, догоняя ее. «В общем, да», — ответила она. «А мыть руки, что это значит?» «Это на всякий случай, чтобы не сглазили». «Не сглазили?» «Я всегда немного нервничаю перед игрой на кото, поэтому перед этим я мою руки в колодце и молюсь». «Вот как». «После этого у меня получается хорошо». Мы поднялись по каменным ступеням и пошли по дорожке, ведущей за Рюдзукан. При свете дня я увидел, что дорожка, идущая вдоль Рюдзукана, проложена по краю довольно высокой каменной стены. Забора там нет, и стоять на краю должно быть страшновато, так что лучше стараться идти поближе к зданию. Я в первый раз оказался тут днем. После пережитого вчера мне было в этом месте очень не по себе. Я шел в нескольких шагах позади Сатоми, и когда с опаской свернул за угол Рюдзукана, увидел совершенно незнакомый пейзаж, хотя был здесь уже третий раз. Было, на удивление, тихо. Слышалось только журчание воды, воздух влажный, повсюду мох. Даже при легком ветерке бамбуковые заросли начинали тревожно шуметь. Чувствовался запах воды и мха. Я еще раз убедился, что здесь очень сыро. Прямо у наших ног прямоугольный бассейн из цемента. Впечатление такое, что сооружали его непрофессионалы. В бассейне плавали карпы разных размеров. Изнутри весь он густо порос водорослями, так что вода казалась черной. К углу пруда откуда-то был подведен бамбуковый желоб, с конца которого непрерывной струйкой падала очень холодная вода. Она переливалась через край с другой стороны бассейна и исчезала в стоке. На краю поляны был круглый колодец, обложенный камнями. Вчера вечером в темноте я его не заметил. Над колодцем жестяная крышка, а рядом зеленый чугунный ручной насос. Им, видимо, накачивают воду из колодца. Сатоми взялась за ручку и с силой ее нажала. Делать это в кимоно было неудобно, и я попытался ей помочь. «Не надо, все в порядке. Надо делать это самой, чтобы не сглазили», сказала Сатоми и не позволила ей помочь. С большими усилиями она качала ручку насоса, и через некоторое время из крана потекла вода. Она наполнила ведро, стоявшее под краном. Потом вымыла этой водой руки. Вода плескалась в ведре, и брызги попадали на подол кимоно. Закончив, она потрясла руками, достала из кармана носовой платок цвета сепии и вытерла их. Покончив с этим, повернулась лицом к Хасензи и сложила ладони перед грудью. Я стал немного раскаиваться, что пошел за ней в это священное место. Помолившись, Сатоми обернулась ко мне с улыбкой. Она выглядела как обычно, и я почувствовал облегчение. Я робко пошел к хижине с циркулярной пилой. С некоторых пор она интересовала меня больше всего. Подойдя к хижине, я заметил подвешенный наверху толстый ствол бамбука. Вчера вечером, в темноте, его совершенно не было видно. Судя по звуку, внутри бамбука текла вода. Проследив глазами, я понял, что отсюда вода поступает в желоб, проложенный под окнами Рютайкана. И еще от него отходит ответвление в сторону пруда, где плавают карпы. Видимо, где-то на этом склоне есть родник. Сначала я заглянул в решетчатое окно хижины с циркулярной пилой. Видно было лучше, чем прошлой ночью. В центре стояла циркулярная пила, похоже, ржавая. Виден ремень, приводящий ее в движение. Не порванный. На полу рядом с верстаком разбросаны щепки и обрывки бумаги, но в целом относительно чисто. Никаких отложений пыли или паутины. «Мне не видно», — послышался рядом голос. Оказалось, Сатоми стояла рядом со мной на цыпочках, пытаясь заглянуть внутрь. Из-за маленького роста у нее это не получалось. «Господин Исиока, поднимите меня», — сказала Сатоми. «Что?» «Вот так, за обе». Сатоми приблизилась ко мне. Я понял, что она просила так делать взрослых, когда еще была ребенком. Я приподнял ее, держа за обе. Приблизив лицо к решетке, она смотрела не на циркулярную пилу, а в дальний правый угол сарая. «Достаточно?» «Ага», — ответила Сатоми. Я опустил ее на землю. «Это страшная хижина», — сказала Сатоми, стоя рядом со мной. Я кивнул, она тоже это чувствовала. И с учетом того, что она сказала, мне тем более было непонятно, как она запросто ходит сюда просто помыть руки. «У кого сейчас ключ от этой хижины?» Собравшись с духом, я задал важный вопрос. Тут я заметил, что она дышит немного тяжелее, чем раньше. Она покрутила головой. «Нет, я не знаю, неизвестно», — сказала она, размышляя. Это было немного неожиданно. Дальше я пошел вдоль стены хижины в сторону печи, которая меня тоже интересовала. Печь для мусора с единственной трубой наверху стояла там же, окруженная высоким бурьяном. Ничего необычного. Никаких признаков того, что печью пользовались прошлой ночью. Значит, все так, как сказали сегодня утром супруги Инубо. Я осторожно примял траву правой ногой, потом сделал еще шаг и медленно стал двигаться вперед. Сатоми, вскрикнув, толкнула меня в спину, заставив подпрыгнуть. Честно говоря, я сам чуть не закричал и был очень рад, что сдержался. Сатоми чуть не каталась от смеха. Однако у меня не было ни настроения, ни желания разбираться с этим. Призрак, убивший 30 человек, встал у меня перед глазами как живой, мне опять стало очень страшно, и я отступил к хижине. Мне показалось, что ноги вот-вот побегут независимо от моей воли. «Вы испугались, как мило», — сказала Сатоми, но я этого почти не расслышал. «Пойдем скорее домой, пойдем туда», — сказал я и направился к колодцу. Сатоми дернула меня за руку. Она никуда не пошла и вела себя странно. Плечи ее дрожали, на лице появилось выражение, в котором смешались смех и слезы. Я не мог понять, в чем дело. Честно говоря, я начал бояться ее тоже. И вдруг она обняла меня и поцеловала. Она больно притянула меня за затылок правой рукой и крепко прижалась ко мне губами в настойчивом поцелуе. Мне показалось, что мое сердце сейчас остановится. Она сразу же отпустила меня и быстро вернулась к колодцу, оставив меня в оцепенении. Отойдя довольно далеко от сарая, она остановилась и, как ни в чем не бывало, обычным своим тоном позвала меня. «Господин Исиока, давайте быстрее!» Похоже, она возвращалась в сад. Страх остаться одному вдруг придал мне силы, и я поспешил за ней. Сатоми была загадкой. Наконец-то пришло время представления, и пока все жители Рюгатая наблюдали из коридора, Сатоми медленно вышла на середину лужайки вместе со своей матерью. Тут она снова стала обычной старшеклассницей и вела себя немного по-детски. Однако со мной все было иначе. Чем дальше, тем сильнее билось мое сердце, и временами я даже чувствовал, что дрожь охватывает мое тело. Что значил этот поступок Сатоми? Я волновался, размышляя, как мне теперь себя вести, и думал, что больше не смогу, как прежде, смотреть в лицо Сатоми. Оказалось, и я не застрахован от подобных проблем. Что касается концерта Кото на открытом воздухе, то к его началу все жители Рюгатая, включая не только постояльцев, но и членов семьи Инубо, собрались в коридоре. Лицо Сатоми, игравшее на втором Кото, было крайне напряжено. Произведение, которое они исполняли, действительно было очень сложным. Кстати, оно даже вызвало у меня некоторый страх. Мне представился демон, безумно пляшущий под завывание метели, и ко мне вернулся ужас прошлой ночи. Если бы я услышал эту музыку вчера вечером, когда был в таком настроении, я бы вздрогнул. Так или иначе, это было очень впечатляющее произведение, и для меня было большим открытием то, что музыка Кото может звучать так современно. Но больше всего меня удивило мастерство Икуко Инубо. Я совершенно не знаком с Кото, но даже мне было понятно, что она весьма искусна. Она всегда держалась очень скромно, и я ожидал немного более дилетантского выступления. В быстрых местах ее руки двигались с такой скоростью, что мне казалось, будто они стоят на месте. И уж если она так играет, то как же должна была играть такая опытная исполнительница, как Кэйгёку Анадера? Мне захотелось послушать ее выступление. Интересно, нет ли в продаже ее записей? Когда исполнение второй пьесы достигло апогея, тростниковая дверь позади Сакаиды приоткрылась, и из нее появилась бабушка Кику. Наверное, она услышала музыку. Она подошла к Сакаиде и что-то ему сказала. Наверное, спросила, что происходит. Сакаиде, оставшись сидеть, скрестив ноги, повернулся назад и что-то ответил ей на ухо. Бабушка Кику несколько раз кивнула. Она осталась в коридоре и стала слушать выступление. Мелодия окончилась, и снова все громко зааплодировали. Я тоже был под большим впечатлением. Это была очень сложная музыка. Мне своим звучанием она даже напомнила авангардный джаз. Я никак не ожидал, что в таком отдаленном месте услышу что-то подобное. Сатоми достала знакомый платок цвета сепии и вытерла руки. Казалось, этим она говорила: «Слава Богу, все кончилось». И Куко, похоже, была настроена так же. Однако аплодисменты не прекратились. Всем было крайне скучно и хотелось развлечений. Кадзусиги Футагаяма и другие кричали «Еще!». Он, хоть и священник по профессии, по молодости лет вел себя как на рок-концерте. Сакаиде тоже начал вызывать на бис. Даже я неожиданно присоединился к этим крикам. И Куко, казалось, была немного встревожена, она повернулась к дочери и о чем-то с ней посоветовалась. Сатоми отвечала ей тоже с обеспокоенным выражением лица. И Куко повернулась к нам и, казалось, собиралась что-то сказать, поэтому мы перестали аплодировать. «Большое спасибо всем. Мы просто любители, поэтому у нас не такой уж большой репертуар. Но раз вы просите нас сыграть еще, то мы попробуем новую вещь. Сейчас мы сыграли очень сложное произведение, и Сатоми, как видите, жалуется, поэтому теперь исполним вещь полегче. Это моя любимая пьеса. Она называется «Песня моря». Это нежная песня о пейзажах внутреннего моря Сето. Внутреннее море Сето. Внутреннее японское море — комплекс водных бассейнов между островами Хансю, Сикоку и Кюсю. В ней на самом деле должна звучать флейта Секухати. Хотелось бы мне, чтобы мой муж подыграл нам, но он как-то далек от искусства. Послышались смешки. Я должна извиниться перед композитором, что без разрешения внесла некоторые изменения в мелодию, переложив ее для Кото. Хотя я родилась и выросла здесь, Акаяма мне тоже очень хорошо знакома. Пожалуйста, послушайте. Итак, «Песня моря». Мелодия, которую они заиграли, была вполне ортодоксальной пьесой для Кото, и я почувствовал облегчение. Через некоторое время после ее начала бабушка Кику, возможно, чувствуя себя нехорошо, поблагодарила Сакаиде и удалилась в свою комнату. Она, не торопясь, скользила по коридору, пока не переступила порог своей комнаты. Тростниковая дверь медленно закрылась. Затем, словно под влиянием старушки, остальные зрители тоже зашевелились. Сначала Юкихида, сидевший внизу после Рюбикана, встал и медленно пошел по коридору. Через несколько минут встали Митико с дочкой, вместе с ними и Эрико Курата. Все втроем они тоже направились по коридору в сторону Рюбикана. Выступление еще продолжалось. Для Икуко Инубо просьба сыграть еще, вероятно, оказалась неожиданной, но также неожиданно она была и для некоторых зрителей. Им подошло время работать. Все исполнявшиеся произведения были довольно длинными, так что с начала концерта прошел уже почти час. Когда он начался, прямые солнечные лучи освещали лужайку сверху, а теперь солнце зашло, и мать с дочерью продолжали играть уже в тени Рютайкана. Я заметил, что Сатоми взглянула на часы на левом запястье. Мелодия подошла к финалу. Темп стал медленнее. В этот момент вдалеке на звоннице появилась фигура Юкихида Инубо. Он взялся за веревку. Пьеса еще не закончилась. Глядя на него, я злился, почему он не может немного подождать. Однако Юкихида такие вещи совершенно не беспокоили. Он начал раскачивать подвешенное у колокола бревно вперед и назад и, наконец, изо всех сил нанес первый удар. От звука колокола вздрогнула, кажется, земля. Сразу после этого пьеса закончилась. Однако было ясно, что удар колокола нарушил гармонию концерта. Даже наши аплодисменты, казалось, прозвучали не так ярко. Обе исполнительницы, окончив играть, некоторое время еще сидели, опустив головы, словно наслаждаясь отзвуками музыки. Через некоторое время Икуко подняла глаза. Я думал было поприветствовать ее, однако, зная, что меня заглушит колокол, просто молча с улыбкой поклонился. В этот момент раздался второй удар. Исполнительницы встали и разгладили складки на своих кимоно. Мория поднялся на ноги и собирался пойти в сад, чтобы убрать кото. В этот момент мы все замерли, услышав донесшийся откуда-то яростный женский крик. Сатоми и Икуко тоже застыли на лужайке, недоумевая, что происходит. «Кто-нибудь, идите сюда!» Детективы бросились бежать вниз по коридору. «Это Митико. Опять комната Митико с дочкой». Я тоже побежал. Рядом с собой я заметил Сакаэда. Широкая спина Мории тоже была передо мной. Впереди я увидел Митико, стоящую в коридоре и держащую за руку ребенка. «Что случилось?» — прокричал Судзуки. «Госпожа Курата», — проговорила Митико. Трое детективов заскочили в Мукадеаси Нома. Мы втроем с Морией и Сакаэда добрались до края открытой деревянной двери. В этот момент колокол ударил снова. Мория вскрикнул. У меня закружилась голова. Мне показалось, что я вернулся в прошлое, потому что в комнате была точно такая же сцена, которую я видел раньше. Свернувшееся, как креветка, тело Эрико Кураты с пропитанными кровью волосами лежало на татами к нам спиной. Кровь на татами все еще продолжала растекаться. «Я надежно заперла задвижку!» — кричала Митико с обезумевшим видом. От этого заплакала и молчавшая до сих пор Юки. Сакаэда, стоявший передо мной, повернул голову и посмотрел в сад по ту сторону коридора. Там, конечно, никого не было. Впрочем, если стреляли отсюда, то на этот раз убегать можно было сколько угодно. Все жильцы собрались в коридоре. Небольшое количество ушедших находились на месте убийства, а еще один все еще бил в колокол. Раздался очередной удар. Так что Юкихида не имеет к этому отношения. «В чем дело?» — послышался женский крик. Все обернулись на голос, и Куко Инубо стояла на каменной стене возле статуи дракона. Она кричала, пытаясь узнать, что произошло. «Бабушка Кику беспокоится и спрашивает меня, что происходит», — сказала Икуко. «В Эрико Курату стреляли, и опять в голову!» — крикнул Сакаэда в ответ. Ах, с отчаянным криком фигура Икуко пошатнулась и исчезла. После этого Сатоми какое-то время была на виду, но потом внезапно исчезла и она. «Что вы имеете в виду, госпожа? Что именно произошло?» — крикнул Фукуи. «Я не понимаю, я не знаю, что произошло. Я крепко закрыла задвижку!» — кричала Митико. Юки продолжала плакать. Снова ударил колокол.